Поэтому моя следующая фраза была продиктована не только желанием настичь Клода Тивериджа, но и беспокойством за судьбу нашей дружбы с Дэном. «Я не могу», — сказал я. «Я должен найти Джона Нантвича, может быть, после, если вам наскучит там гулять». «Хорошо, Аллан», — сказала она. «А может быть, мы потом вместе выпьем чаю?» Она повернулась, чтобы идти, и сказала мне через плечо: «Еще увидимся». В этих словах и сопровождавшей их улыбке мне была ясно видна насмешка над ревностью, которую она во мне возбуждала. Наблюдая за ними издали, я забыл о Джо и теперь пошел искать его. Ни в весовой, ни в раздевалке его не было. Пит вырос надо мной как башня, когда я вернулся на свой пост у дверей. Он приветствовал меня как давно потерянного друга. Шляпа на его большой голове была сдвинута на затылок, широким плечам было тесно в пиджаке. Он добродушно оглядел мое лицо. — А они неплохо тебя сшили, знаешь. В последний раз, когда я тебя видел, ты был весь залит кровью, — сказал он. — Ты, наверное, так и не помнишь, что с тобой произошло? — Нет, — сказал я с сожалением. — Иногда мне кажется, что... Но я не могу удержать мысль. — А может, это и к лучшему? — сказал он, желая меня утешить, и поправил тесемку скаковых очков, готовясь идти в весовую. — Пит, — сказал я, — ты не видел Джо? — Он, говорят, искал меня. — Да, искал, — сказал он. — Он в Ливерпуле тоже искал тебя. Он очень хотел тебе что-то показать, адрес какой-то, что ли, написанный на коричневой бумаге. — А ты видел эту бумагу? — спросил я. — Вообще-то видел. Но Джо меня раздражает, и я не стал с ним задерживаться. Кажется, там было написано «Чичестер». — Ты не знаешь, где найти Джо? — спросил я. Губы Пита презрительно скривились. Я видел, как этот нахал зашел в бар минут 10 назад. — Уже? — воскликнул я. — Жалкий пьянчушка! — сказал он без всякого сочувствия. — Я бы не позволил ему сесть на свою лошадь, если б даже кроме него на свете не осталось ни одного жокея. — А в какой бар он пошел? — спросил я. — Что за открытыми трибунами, рядом с тотализатором? Он и еще один человек. Для кого он скачет? Как его? Тюдор, что ли? Они вдвоем вошли. Нет, за ними еще один плелся. Я разинул рот. Но Тюдор же порвал с Джо в Челтенхэме. И очень решительно. Пит пожал плечами. Тюдор вошел в бар с Джо и другим парнем. Тот шел за ними по пятам. А может, он и не с ними, не знаю. — Ладно, спасибо тебе, — сказал я. До бара за углом, куда направился Джо, было всего 100 ярдов. Это был длинный деревянный барак, примыкавший к высокому забору, отделяющему скаковую дорожку от шоссе. Я не терял времени, но когда я вошел и протолкался сквозь толпу, одетых в пальто, пьющих пиво посетителей, Джо там уже не было. Клиффорда Тюдора тоже. Я вышел к трибунам. Приближалось время второй скачки, и длинные волнующиеся очереди стояли у тотализатора. Здесь же, рядом с баром, люди нетерпеливо посматривали на часы и тут же на программы, зажав в кулаке приготовленные к уплате деньги. Мужчины бежали по траве к трибунам, фалды фраков болтались по ветру. В здании тотализатора громко трещали звонки, и люди в очередях, сбившись в кучу, стремились просунуть деньги сквозь маленькие окошечки, прежде чем их захлопнут. Я нерешительно топтался на месте. Нигде не было и намека на Джо. И я решил пойти в жокейскую ложу на трибунах и поискать его там. Я сунул голову в бар, чтобы проверить в последний раз, нет ли его там, но бар был пуст, если не считать трех особ не первой молодости, вытиравших залитую пивом стойку.